Глава 21. К полудню, проведя ночь почти без сна, я, кажется, разобралась в системе Руби. Стало ясно, что она, забравшись в спальный мешок, делала ночью в доме соседей, в комнате над входом. Она следила за нами, за каждым из нас. Она была в этом доме, когда я считала, что она уехала. Из ее записей ясно следовало. Все это время она была здесь и следила за нами. Под каждой датой был список инициалов, стрелочек и времени дня, разбитый на колонки. Она отмечала, кто прошел перед окном и в каком направлении. Она следила за нами днем и ночью тоже. Непонятно, когда она спала, кроме нескольких раз в моем доме, в спальне наверху. На этих страничках я нашла даже себя. Х.Н. прошла перед домом Труитов направо. Это когда я шла к бассейну или к Шарлотте. По спине пробежал холодок. Я поняла, что однажды я Руби видела. Этот холодок всякий раз был связан с ней. Что-то мелькнуло в окне, когда я проходила мимо, и мне показалось, что кто-то за мной наблюдает. Она засекла все перемещения Мака. М.С. налево. Он шел встретиться со мной. К горлу подкатила тошнота, хоть Руби уже не было. Конечно, она знала. Знала про мои отношения с Маком с самого начала. Вечерами она записывала, как двигались те, кто был на дежурстве. Мак, Хавьер и я прошли туда-то в каждую смену. И прочее каждодневное хождение. Она записала абсолютно все. С 29 июня она знала, что в квартале неспокойно, что своим возвращением она подняла волну, и люди раскроют свое истинное лицо. Она не сомневалась, что мы напуганы, и она была права. Мы боялись не физического возмездия, нас пугало другое, она что-то знает. Год назад мы запустили каток, и теперь он ехал в обратном направлении. Она не дрогнула, вернулась и знала, как мы с ней обошлись. На этот раз сила была на ее стороне, и нам стало страшно. Непонятно, как она распорядилась моей машиной, когда якобы уехала. Зачем вообще она была ей нужна? Хотела как-то загнать меня в ловушку? Или ей просто требовалось время, чтобы ее никто не искал, не разглядывал, чтобы она могла следить за всеми, зная, что никто не следит за ней? В Hollows Edge нам камеры не нужны. Достаточно смотреть во все глаза. И все, что происходило вокруг, она занесла в книжечку, страничка за страничкой. Руби словно погрузилась во все подробности, копая все глубже, не сомневаясь, что эти странички помогут ей найти логическое объяснение, открыть истину. Но мне показались странными ее записи, которые касались Марго. Рядом с М.У. в вечернее время всегда стоял знак вопроса. Будто она точно не знала, чем Марго занимается, будто что-то ей казалось странным, и в этом надо разобраться. Мы знаем, что Марго спит мало. Беспокойный ребенок, она всегда об этом говорит. А с Полом у них явный разлад. Может быть, ночами она берет на улицу ребенка, когда он просыпается, чтобы его убаюкать. Или просто выходит сама глотнуть свободы, когда есть такая возможность. Но у Руби ее имя возникало часто и всегда по вечерам. Стрелочка показывала налево. Всегда в нашу сторону, налево, где живу я, Тейт и Хавьер Кора, и Тина Монахан. Из записей на доске объявлений следовало. Прошлой ночью Марго не спала допоздна. Но и другие тоже. Хавьер, Шарлотта, я. Всем нам не спалось. Имена на том снимке с экрана стали для Руби отправной точкой. Почти от всех их домов у нее были ключи. Она знала, соседям есть что скрывать. Теперь эти ключи у меня. Связка в кармане наделяла меня какой-то силой, когда я снова вышла на улицу. Как и Руби, вслушиваясь в чужие тайны. Тайны, которые мы храним за своими высокими заборами, только заборы тебя не защитят. Все слышно через открытые окна, да и через закрытые тоже. Гудят кондиционеры, эдакий белый шум, но вдруг отключаются, и ты весь как на ладони. Когда люди боятся, тайное становится явным. Я прошла мимо дворика Тейт и Хавьера Кора. Там тихо и пусто. А родители Тины Монахан сидят во дворике и спорят из-за обеда. Ждать ли Тину, что там она принесет из магазина. Значит, Тины нет, и в их доме сейчас никого. Во мне вспыхнула какая-то нервная энергия. Я должна узнать правду. Конечно, это чистое любопытство. Я же не полезу к ней в дом. Но интересно, буква «М» — это Монахан или Марго? Оба имени были в переписке на доске объявлений, которая оказалась у Руби. И меня преследовало это постоянное «М.У». Как-то чересчур внимательно она следила за Марго. Но почему? Какая-то деталь от меня ускользала. Неплохо было бы узнать, в чью жизнь Руби тогда вторгалась. Кому было что скрывать тогда и, возможно, сейчас? На углу я развернулась и пошла назад, к дому Тины. «Никто меня не увидит. Камера мне ни к чему», — сказала тогда Тина полицейским. Я поднялась на крыльцо со связкой ключей в кармане. «Просто проверю и все. Суну ключ в замок, поверну и уйду. Если что, сделаю вид, что стучала, но никто не ответил». Тина в магазине, ее родители сидят во дворике. Из ключей на связке я выбрала помеченный буквой «М» и сунула его в замок. Дверь широко распахнулась. Ключ, который я крепко сжимала, выскочил из скважины. Передо мной, дружелюбно улыбаясь, стояла госпожа Монахан. «Дорогая, мне показалось, я увидела, что ты поднимаешься по ступенькам», — сказала она. «Мы так давно не разговаривали». Я быстро опустила руку, чтобы спрятать зажатую в кулаке связку ключей. «Да, очень давно», — пробормотала я, наклеивая на лицо дружескую улыбку. Сердце билось так, что эхо отдавалось в голове, громыхало под ребрами. Накатил страх, меня всю трясло. «Ведь еще чуть-чуть?» «Тина дома?» — спросила я, опуская ключи в карман. «Нет, за едой поехала. Но раз пришла, ты нам поможешь. Заходи», — пригласила она, не ожидая моего согласия. Я вошла за ней вглубь дома, мимо кухни, через гостиную, к приоткрытой задней двери. «Джордж застрял», — сказала она, оглянувшись через плечо, и открыла дверь во дворик. «Ничего я не застрял», — возразил он с края наклонной площадки, ведущей во дворик. Увидев меня, он нахмурился, будто ждал кого-то другого. Таким же взглядом он посмотрел на меня, когда я столкнулась с ним и Тиной во время моего дежурства. Тогда он задал мне всего один вопрос. «Правда ли, что вернулась Руби?» «Что за упрямец?» — шепнула мне госпожа Монахан. Коляска господина Монахана торчала у основания деревянного ската. Верхняя доска то ли надломилась, то ли из нее вылетели какие-то щепки, и направить передние колеса вверх не получалось. «Чейз обещал на выходных зайти и починить эти сходни, но, наверное, другие дела отвлекли. Можно понять. Но стало хуже. Мне одной не управиться», — сообщила госпожа Монахан. «Пустяки!» — я спустилась во дворик, взялась за спинку коляски, толкнула ее, и колеса попали на направляющие доски. «Вот и хорошо», — обрадовалась госпожа Монахан, заходя в дом следом за нами. «К вам собирался Чейз?» — спросила я. «Да, он всегда нам помогает, когда Тины нет. Чейз — хороший человек». Знала бы она все, что произошло во время следствия, что он попал под внутреннее расследование, что именно его стараниями на нас легло пятно позора. «Выпьешь чего-нибудь, дорогая, пока ждешь Тину?» — спросила она. А господин Монахан укатил по коридору в сторону гостиной, ближе к двери. «Нет, спасибо, загляну потом». «Эта девица вернулась», — сказал господин Монахан с легким прищуром, глядя в окно перед домом. Меня словно током ударило. Именно эти слова он произнес, когда несколько дней назад я дежурила, когда он был с Тиной и спросил, вернулась ли эта девица. «Что?» «Неужели там призрак Руби? Это как раз в ее духе — изобразить собственную смерть, убедить всех, что ее больше нет, и объявиться средь бела дня». В окне размытым пятном мелькнула копна темных волос и исчезла. Он хмыкнул. «Думает, она умнее всех. Таскается возле самых крылечек, чтобы не попасть под камеры, чтобы никто ее не видел. Но мы видим еще как!» Он подкатился ближе к окну. Я встала рядом с ним и тоже выглянула на улицу. «Джордж, будет тебе скандалить!» — произнесла госпожа Монахан. Но Джордж только отмахнулся от жены, хотя не был в поле ее зрения. «Кто это был?» — спросила я. Он пожал плечами. «Одна из девиц Шарлотты. Ведь что придумала?» Он прищурился, не отрывая взгляда от окна. «Если будешь совсем близко к дому, свет не зажжется, и камеры тебя не засекут». Он покачал головой. «Эта девица вернулась?» Так он спросил однажды, когда одну из дочерей Шарлотты подвезли до дома, и Руби была ни при чем. «И куда она едет?» — спросила я. «К озеру, прямо через лес. Смотри». Он ткнул пальцем в оконную раму. Я посмотрела, куда он показывал. «Деревья на той стороне улицы, другая сторона залива, туда ведет тропинка. Там следы от погасшего костра». «Ха!» — отозвалась госпожа Монахан из кухни. «Тебе откуда знать? Следишь за ней, что ли?» «Нет, люди вокруг меня говорят о своем, будто меня и нет. Если я ниже уровня глаз, так я никого и не слышу. А я прекрасно все слышу!» Его голос зазвучал громче. «Она и этот парень что-то замышляли на вечеринке у бассейна, стоя прямо надо мной. До того, как...» Он не закончил фразу. «До того, как начался фейерверк. До того, как Руби нашли мертвой. До того, как ее отравили. До того, как кто-то ее отравил». Но я ухватилась за его другую реплику. «Какой парень?» «Парень», — сказал он и махнул рукой, будто что-то искал. В гостиную вошла госпожа Монахан и посмотрела на меня понимающим взглядом, мол, голова у него уже не та, и все, что он говорит, надо просеивать сквозь сито. Она сказала ему, что есть план собраться следующей ночью на яме. Надеется, что в этот раз он придет. «Яма. Наверное, так они окрестили небольшую просеку на другом конце залива, где молодые, как сказал Хавьер, катаются на лодке, где прошлой ночью за ними кто-то наблюдал». «Да это же дети, Джордж!» — вмешалась госпожа Монахан. «Ты даже точно не знаешь, какая из девчонок это была!» Она повернулась ко мне. «Они же на одно лицо, верно? Для Джорджа обе они Уитни!» «Вот и нет!» — возразил он. «Для меня они обе Молли!» Мне тут же вспомнилась книжечка Руби, инициалы со знаком вопроса, в вечернее время. «Это не Марго Уэлмин!» Она не могла разобрать, Молли это или Уитни. Одна из них бродила по ночам, и ее видела не только Руби, но и господин Монахан. «Знаю я», — сказал он. «Это та, которая постарше, которая школу закончила. Еще и вечеринка по этому поводу была. Это она собиралась погулять ночью. Это она тут вечно шастает». «Уитни», — подсказала я. «Точно ничего не хочешь?» — спросила госпожа Монахан, вежливо намекая, что пора и честь знать. «Нет, спасибо». Я открыла входную дверь, и госпожа Монахан вернулась в кухню. «Я Шарлотте сказал», — господин Монахан подъехал к входу, коснулся рукой двери, чуть понизил голос. «Не хотел бы я, чтобы моя дочь разгуливала по ночам, когда такое творится. Мало ей, что она шастала в ту ночь». Я моргнула, стараясь переварить его слова. «В какую ночь?» «Да когда трует ты!» Он умолк, снова пригладил волосы, будто стараясь что-то вспомнить. «Вы в ту ночь видели Уитни?» Я тоже перешла на шепот. Руби ведь говорила, что там был кто-то еще. «Уитни?» И Руби с самого начала говорила правду? «Да, я Чейзу сразу сказал, что видел, как дочка Шарлотты вечером шла к озеру». Он снова покачал головой. «И ее видел, и Руби. Но камер у нас нет, а тут 85-летний старик в коляске. Мало ли, что ему привидится в темноте. Ненадежный свидетель». «А я тебе говорю, я не слепой и мог бы помочь следствию, но им это было не надо». «Погодите», — я прикрыла глаза. «Я же все знаю наизусть. Как она спустилась по тропинке, в какую сторону шла, каким путем вернулась, во сколько именно. Вы видели Руби? Ведь она спускалась к озеру справа, мимо дома Броков, Сиверов, Уэлминов, а вернулась с другой стороны, позади наших домов, прокралась через заднюю калитку». «Видел», — подтвердил господин Монахан. «Как тебя сейчас? Сработало освещение перед нашей дорожкой». «Видно, про фокус она не знала, только глаза рукой прикрыла, да рожу скорчила, глядя на наш дом». Он ухмыльнулся. «Сама знаешь, как она умеет рожи корчить». Говорит уверенно, но ведь он ошибается. «Вы видели, как Руби спускалась к озеру этой дорогой?» Я показала налево, на деревья через улицу, туда, где он видел Уитни. «Нет», — возразил он, — «нет, она шла домой», — и показал большим пальцем направо. Я спустилась по ступенькам, он закрыл за мной дверь. Пару минут потопталась на месте, глядя вдоль улицы, пытаясь разобраться. Вот дом Тейта Хавьера Кора, дальше мой. Ясно, почему Чейз господину Монахану не поверил, решил, он что-то путает. Если бы Руби шла домой, Камера Тейта Хавьера ее бы увидела и записала. Но они в ту ночь ничего не слышали. Сами приехали поздно, на камере ничего не было. У меня за спиной заурчал двигатель, это подъехала Тина. Черт, я застряла у них перед домом, надо что-то придумать. Типа, решила всех обойти. Но Тина меня опередила, вывалилась из машины со словами: «Ты им рассказала?» Я покачала головой. «О чем она?» «Господи, это такой ужас!» Она глянула на крыльцо, потом на меня. Чейз звонил. «Даже не представляю, как им сказать!» Вид у нее был еще более перепуганный, чем при нашей прошлой встрече. «Антифриз!» — прошептала она, покачала головой и прикрыла глаза, словно в полудреме. Меня словно обухом огрели. В желудке все перевернулось. Слово гудело в голове. «Они в этом уверены?» — спросила я, делая вид, что в курсе, что для того и пришла, чтобы ей об этом рассказать. «Нашли следы в ее организме», — сказала она. «Вскрытие показала». Чейз позвонил ей. У меня никаких сообщений, никаких пропущенных звонков. Похоже, все поняли, что главный подозреваемый — я, и решили держаться от меня подальше. «Но ее должно было тошнить», — спросила я, и, казалось, меня саму вот-вот вырвет. Видно, Тине было не лучше. Она прижала руку к животу, побледнела, кожа словно высохла. «Наверное, сначала решили, что она перепила. Ведь она и правда пила». Тина скрестила руки на груди, обхватив локти ладонями, словно пытаясь согреться. «На вкус может показаться сладким. Нам еще в школе про это говорили. Люди из-за этого часто травятся. По случайности». Она прикрыла глаза, но они продолжали двигаться под веками. «Когда я ее нашла, ее уже вырвало». «Но здесь, какая здесь может быть случайность?» «У бассейна, во время вечеринки, после перебранки, когда всем нам стало страшно. Антифриз есть в любом нашем гараже. Зимние холода наступают внезапно, машины стоят на холоде. И сделать это мог кто угодно. Полиция обязательно вернется, начнет копать, лезть в наши жизни, искать мотив, вытряхивать на свет наши тайны». Дверь в дом Кора распахнулась, и к нам заспешила Тейт. «Слышали?» — спросила она, скрестив руки на животе. Лицо в пятнах, глаза красные, она явно плакала. «Господи, это могло случиться с каждым из нас!» — всхлипнула она. «Мы все там были, все пили!» «Кувшины с лимонадом и сангрией. Мы все пили одно и то же. Наши кружки стояли на столе. На полке внизу стоял лед, мы добавляли его себе в напитки». Тейт смотрела на нас, широко раскрыв глаза, совсем на себя не похожая. Обычно человек сосредоточенный, решительный. И вдруг открыто всем ветрам. Опасность пришла, откуда не ждали. Мы не могли ее предвидеть. Стояли рядом, а она потихоньку делала свое дело. Убивала живого человека. «Кто-то у бассейна!» — заключила Тина шепотом. И я увидела, как у Тейт дернулось горло. То, к чему мы привыкли, во что хотели верить, вдруг исчезло. И от истины не скрыться. Это сделал кто-то из нас. «Ну чтобы два человека пошли на убийство!» Тейт поднесла руку к горлу, словно не могла в такое поверить. В нас жило что-то темное, при всем нашем прекрасном виде на озеро, при всех ленивых летних денечках, наших барбекю, пикниках, дружбе, одна семья, тихое и спокойное местечко. Я встретилась глазами с Тиной. Она думает то же самое. Двух убийц не было. Ни сейчас, ни раньше. Убийца был один. Я решила, что ночью буду бодрствовать. Смотреть в окно спальни, как, наверное, смотрела Руби. Но бессонные ночи взяли свое, и страх, будто всплеск адреналина, быстро стих. Около 10 мимо моего дома прошел Престон Сивер, заступил на дежурство. Только зачем он теперь собирается следить? Я проверила замки, задернула занавески. Что меня ждет поутру? Но я плыла по течению, остановить которое было невозможно. Я могла только запереть все двери и окна, положить рядом телефон, уснуть с кухонным ножом под матрасом и ждать.